260. Множество болевых ощущений происходит от психоатмосферных напряжений. Не имеем в виду лишь атмосферные давления, но именно психические волны, которые могут создавать не только настроение, но и отражаться на нервных центрах. Невозможно представить себе, насколько насыщена атмосфера психическими энергиями. Такие эманации производят следствие не только на животных, но и на растениях, потому нельзя легкомысленно приписать все явления лишь грубым физическим условиям. Много тончайших психических проявлений пока еще не разгадано, но и сознание часто примитивно. Вы не раз наблюдали такие необычайные несоответствия.